Глава десятая. Итак, копает под Баринова Марат. Вот уж неожиданность. Но явно делает это не для себя. Он так, все же мелкая сошка. За ним стоит кто-то другой. Уж не тот ли человек, что и раньше? Тот, который управлял им и Козырем. Николай взял в руки листок, где значилось «Мистер Икс». Прямо как в школе. «Икс» — неизвестное. Как бы составить уравнение правильно? Эх, жаль, алгебра никогда не была его сильной стороной. Зато выходило весело. Дела-то и впрямь пересекались. И враг у них с Бариновым один. А хороша же Карина. Николай наблюдал ее с Маратом и не сомневался, кто в доме сосланный казачок. Может, пришла пора раскрыть Баринову глаза? Он, по правде сказать, сам дурак. Надо смотреть, кого выбираешь. Между этой вертихвосткой и Ольгой настоящая пропасть. И с первого взгляда видно, кто чего стоит. Ольга. Мысль о ней кольнула в сердце. Она любила его все эти годы. Но, с другой стороны, Пенелопа существует только в мифах про Одиссея. Он сам не Одиссей. Поэтому не стоит ждать от нее красивой молодой женщины безусловной верности, когда он сам ушел и хлопнул дверью. Но неужели ей нравится этот задохлик, с которым она была в кафе? Неужели? Быть этого не может. Сазонов застонал. Нет, нельзя думать об этом, никак нельзя. Лучше думать о деле, тем более, если он прав, под удар могут попасть и Сашка, и Ольга. Сазонов отложил бумажку и стал одеваться. Нужно делать что угодно, лишь бы делать. Через полчаса он был уже у дома, где снимал квартиру Марат. Николай бегом поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Минута, другая. Ну, конечно, этого гада нет. Но тут за дверью послышались шаги. «Марат, открой! Это Сазонов!» — крикнул Николай, не сомневаясь, что открыть ему для врага — дело чести. Конечно, вовсе не факт, что номер сработает, и Марат вновь сольет ему информацию. Но почему бы в конце концов не попытаться? Припугнуть Кариной? Ясно же, что это Баринова разъярит едва ли не больше, чем роль двойного агента. За дверью что-то звякнуло. Кто-то защелкал замками, неуверенно, словно руки ходуном ходят. Пьян он там, что ли, совсем? Дверь медленно открылась. На пороге стояла бледная, похожая на собственную тень девушка. Николай едва поверил своим глазам. «Лиля? Варламова?» — спросил он, отмечая запавшие глаза и выступившие на руке вены. «Вот ведь Марат подлец, вот подлец! Но ничего, они еще сочтутся. Вы Сашин отец?» Глаза плохо фокусируются, видно, девочка совсем на грани. «Так, Лиля...» Он сделал шаг в квартиру. «Сейчас ты собираешься и едешь отсюда. Тебе нужна квалифицированная помощь». «Нет!» — она отпрянула, в глазах взметнулся страх. «Я не поеду, я не хочу!» Умоляюще сложенные на груди руки казались тонкими-тонкими, почти прозрачными. «Ах, девочка, что же ты с тобой сделала?» И в этот момент зазвонил телефон. «Твой?» — спросил Николай, кивнув на вибрирующий в прихожей мобильник. Лиля отрицательно покачала головой. «Марата, забыл, наверное». «Ага». Сазонов медленно, словно готовый прыгнуть гадюки, приблизился к телефону. На экране заманчиво мигала надпись «Шеф». «Вот он, шанс. Совсем близко, только руку протяни». Видно, Бог все-таки услышал его молитвы. На принятие решения ушло меньше секунды, и вот телефон уже в руке. «Да», — глухо произнес Сазонов. В трубке треск помех — это хорошо, тем труднее собеседнику распознать голос. «Ты идиот и считай уже мертвец», — послышалось откуда-то издалека, словно с того света. Николаю вдруг показалось, что мир покачнулся и рухнул. Несмотря на помехи, несмотря на плохую слышимость, он знал этот голос. Но такого же не бывает. Не бывает и быть не может. «Немедленно разберись с мальчишкой, но не тронь женщину. Я сам ею займусь». И отбой. Тишина. «Не тронь женщину. Я сам ею займусь». Набатом звучало в ушах, так что Сазонов схватился за голову, боясь, что вот сейчас она расколется, разлетится на мелкие осколки. Мобильник выпал из рук, закатившись под тумбочку. «Вам плохо?» Ледяные пальцы коснулись его щеки. Николай вздрогнул. «Ах да, Лиля. Несчастная девочка. Но медлить нельзя». «Собирайся, у меня нет времени». — рявкнул он, хватая ее за ворот. Девчонка отпрянула, заскулила. Чёрт, да чего же не вовремя. Сейчас, когда каждая минута на счету, ему просто некогда с ней возиться. Оттащить её силой невозможно. И куда? Она ведь сбежит от него при первом же благоприятном случае и приползёт к Марату на брюхе, моля об очередной дозе. Николай вдохнул, выдохнул, переводя дух. Лиля смотрела на него затравленным зверьком. «Ну ладно, ничего с ней за час-другой не случится. Лиля, ты меня слышишь? Мне надо уехать. Но я еще вернусь. Не говори Марату, что я был. Я обязательно за тобой вернусь. Все будет хорошо, поверь мне». Она усиленно как-то подобострастно закивала. «Черт, видно же, что думает только о дозе. Но некогда, некогда. Почему все всегда происходит не вовремя?» А тем временем ботинки Николая уже стучали по лестнице. Дверь захлопнулась, и Лиля, прислонившись к ней спиной, сползла на пол. Как же плохо. Голова гудела, сознание туманилось. Кажется, здесь только что был отец Сашки. Или его не было? Может, это только глюк? Да, наверняка глюк. Откуда бы в этой квартире взяться Сашкиному отцу? Вот ведь придумала. Смешно. Лиля и вправду хрипло расхохоталась и тут же умолкла. Плохо, очень плохо. Ей срочно необходимо поправить здоровье. Откуда-то доносилась навязчивая мелодия. Нет, весь мир сговорился свести ее с ума. Лиля пошарила рукой, доставая из-под тумбочки беспрерывно пиликающий мобильник. На дисплее высветилось имя — Барин. Опять звонят. Марат ведь поехал к нему. А может, это сам Марат набирает ей с телефона Барина? Может, что-то нужно? Лилька нажала на кнопку и приложила мобильник к уху. «Куда ты подевался, черт возьми, ты что, тупой? Я тебе ясно же сказал, ко мне езжай. Ты узнал, где моя дочь? Чего молчишь, придурок?» Взрывался сотовый от криков Юрия Баринова. Лильке вдруг стало смешно. Надо же, оказывается, не только Марат на нее орет. Есть еще люди, которые орут на Марата. И что забавнее всего, этот человек по прозвищу Барин, он сейчас в ее, Лилькиных, руках. Она одна знает, где его драгоценная Верочка. Она может сказать ему «служить», и он будет прыгать на задних лапках вместе с вечно орущим Маратом. О, как она тогда будет смеяться! «Что, дочку потерял, да?» — усмехнулась в трубку Лиля. На мгновение телефон умолк, затем уже совсем другим тоном Баринов спросил. «Это кто? С кем я говорю?» «Меня зовут Лиля, и у меня есть для вас информация. Что я буду иметь, если расскажу все, что знаю о побеге вашей дочери?» «Как интересно». Лиле показалось, он издевается и совсем не воспринимает всерьез ее слова. «И что же ты хочешь, Лиля?» Ее снова затрясло, проклятая ломка. Руки дрожали так, что девушка выронила телефон, затем с трудом его подняла. «Как все не кстати. Не надо выходить из себя». Она легла на пол, прикрыла глаза, стараясь сохранять спокойствие и не испортить все дело. «Лиля, алло! Я спрашиваю, чего тебе надо?» — повторил Барин. «Мне нужен героин», — тихо, но отчетливо выговорила она. «Героин?» — удивился невидимый собеседник. «Не вопрос. Договориться можно всегда. Только ты мне скажи, ты действительно что-то о Вере знаешь? Где она?» Эти вопросы, эта напористость Баринова вдруг страшно разозлили Лилю. Он взбесил ее до невозможности. Дрожь моментально прошла. Девушка присела, прошипела в трубку. «Ты что, думаешь, я идиотка? Сразу тебе все выкладывать. Неси дозу, потом побазарим». «Хорошо, хорошо, диктуй адрес, я подъеду», — заторопился Баринов, и Лиля самодовольно усмехнулась. «Вот он, на ее крючке. Сбылось то, о чем она мечтала несколько минут назад. Клюнул-таки. Записывай. Это кафе...»